Слава Ісусу Христу! Я хочу читати послання Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Я сегодня выбрал такую тему, которая у нас иногда она стоит по умолчанию, исполнение Духом Святым. Почему-то, не знаю, ну, мы стараемся, мы все понимаем, что это надо, мы все знаем, как это важно, но об этом особо и не говорим об этом. Почему так получается? Да, я смотрю, и другие, ну, мы как пятидесятники, это должно быть наше такое отличительное качество. Другие деноминации об этом тоже говорят, но так вскользь как-то умалчивают некоторые моменты. Я так смотрю, на сегодняшний день эта тема актуальна для каждого из нас, для меня в том числе, для каждого из нас актуальна, и поэтому я хочу говорить о том, и апостол Павел говорит, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Если мы возьмем, да, вот то самое вино, я не говорю, чтобы его пили, я вот другое хочу сказать. Притча говорит, что кому дайте вино? Там, огорченному, да, помните? Да, огорченному душой дайте вино. Для того, чтобы у него появилась радость в жизни. Когда мы приходим к Богу, каемся, приходим в церковь, принимаем крещение, и нам говорят, что, вы знаете, вот как бы мы, как христиане, вино не употребляем. Вот это такое наше постановление, решение, вот мы основываемся на таких-то местах Писания, мы вино не употребляем. У человека была в мире радость, он заправлялся, у него была когда-то радость, приходит в церковь, кается, у него эту радость забирают. Но и проходит год, два, три, и люди ходят унылые, уставшие, и приходит разочарование у Бога, говорят, да что же это такое, да что же это вообще, ну жизнь вообще стала серая и цветов никаких нет. Для того, чтобы жизнь не стала серой, апостол Павел говорит, что если раньше была у вас радость, которая находилась в стакане с вином, то сегодня радость находится в исполнении Духом Святым. И когда человека забирают вино, а не дают ему исполнение Духом Святым, приходит разочарование в жизни. И те люди, которые не исполняются Духом Святым, они могут, ну, как по рельсам ехать, как поезд, вот разогнали его, он будет какое-то время еще верующим катиться по этим рельсам, когда не исполняется Духом Святым. И приходит с каждым разом все теряя свое движение и скорость. Так и человек, который христианин, который не исполняется Духом Святым, радости в жизни никакой нет, все скучно, все уныло, да еще и снег пошел среди апреля, вообще жизнь полный, ну как назвать, провал, да, полный провал. И у Бога прошу, то Он не дает, и то у меня не так, и то не сяк. И человек начинает замечать и видеть один сплошной негатив по жизни. Один сплошной негатив по жизни. Когда человек не исполняется Духом Святым, когда у человека нет радости в Духе Святом, он не получает ее, потому что он не исполняется Духом Святым. И многие начинают обратно возвращаться к той радости, которая была в мире. Они начинают с вина. Больше, а потом отлучают их. Поэтому для того, чтобы иметь радость, нужно просто исполняться Духом Святым. Для того, чтобы быть, находиться среди народа Божьего, видеть не только снег, но и под снегом еще тюльпаны, чтобы радоваться каждому дню, нужно исполняться Духом Святым. Для того, чтобы иметь успешное служение, для того, чтобы иметь благословение в жизни, нужно исполняться Духом Святым. И поэтому я сегодня хочу призвать каждого из нас исполняться Духом Святым. Не просто во время молитвы, не просто в воскресенье, но каждый день своей жизни. И слово «исполнение», я так читал некоторые моменты, исследовал это слово «исполнение», оно означает наполнение или насыщение. Само слово «исполнение» означает наполнение, когда ты полный или насыщен. В христианском, в классическом пятидесятничестве есть такое слово «сосуд». Ну, сосуд, мы говорим, сосуд, так, чисто пятидесятническое такое слово, сосуд. И вот если мы возьмем этот сосуд, и он наполнен водой, да, то когда его там где-то при это самое, то вода и вылилась из него. Если он наполнен молоком, то и молоко вылилось, когда его там где-то дернули. Когда он наполнен, ну, какими-то отходами, то через него отходы полились. Когда христианин, он наполнен Духом Святым, и приходят какие-то колебания, его начинают трясти, то из него выливается благодать. Когда он наполнен, ну, не знаю, чем-то другим, то, что, чем он наполнен, то с него и выливается, когда приходят какие-то колебания. Когда все спокойно, то оно спокойно, все гладко, все красиво. Может, даже осадок осел, и прозрачная какая-то вода там, когда оно долго стоит. Когда человек идет за Богом, важно вот это вот не потерять этого момента каждый раз, каждый день исполняться Духом Святым, наполняться. Потому что вокруг много информации. Работа, дела, забота, то и это, и финансовые вопросы, экономические, в стране такой-то, еще и снег выпал, и все-все-все сразу, все на тебя наваливается, и человеку очень бывает, ну, теряется человек, впускает одну информацию, вторую, и начинает наполняться, ну, по чуть-чуть информацией какой-то, больше, больше, больше. Я помню себя одно время, когда еще начиналось вот эти все события на Майдане. У меня телевизора нет, я не смотрю, не это самое, но когда, ну, слышу где-то там, я в интернете на Ютубе начал смотреть вот эти все ролики, там онлайн была трансляция, начал смотреть, ну, сначала там 5 минут, 10 минут, потом смотрю больше, больше, больше, и вот пик сам, вот это когда было противостояние там с милицией, с какими-то определенными людьми, момент противостояния, я смотрю, что мое сердце наполняется гневом. Я сижу возле экрана дома, а меня уже разрывает. Меня уже, я уже готов, ну, доказывать какую-то правду, какую-то сторону принимать. Я понял, что мне этого делать нельзя. Я выключил и больше не смотрел этого. Я понял, что мое сердце, мой сосуд, он начинает наполняться злом. Он начинает наполняться такой злобой даже, не то что злом, а злобой, ненавистью к определенным людям. Я понял, что мне этого не надо смотреть, не надо вливать в себя в это. Я понял, что мне надо исполняться Духом Святым, чтобы из меня расточалась Дух Святой, чтобы из меня расточался благодать, радость источалась из меня, а не гнев, не злоба, потому она не будет расточаться на тех людей, которые там с дубинками машут. Мой гнев, которым я наполнился от экрана, мой гнев, он будет расточаться на моих ближних, на моих детей, на тех людей, с которыми я где-то соприкасаюсь. Он сразу же где-то тут вот будет и расточаться. Поэтому важно исполняться Духом Святым. Ну, исполнение Духом Святым, это я даже по секрету скажу, так банально. Это отличительная черта пятидесятников. Это отличительная черта пятидесятников, исполнение Духом Святым. Это наше. Это то, что наше. То, что, за что мы должны, ну, как бы, и то, что нас идентифицирует. Почему можно узнать нас, пятидесятников? Это те люди, которые исполняются Духом Святым. Это те люди, которые исполнены Духом Святым. Но это не только такая отличительная черта. Исполнение Духом Святым, оно нужно нам для того, чтобы успешно совершать свое служение. Потому что без исполнения Духом Святым наше служение, оно не принесет никакого результата. Оно не принесет никакого плода. Оно будет унылым опять-таки, оно будет скучным, оно нам надоест, і все, ми будемо просто тягнути лямку, як називається, да, і просто бросимо, надоело все. Давайте відкриємо Луки, 1 глава, 15 стих, щоб я підтвердив свої слова. 1 глава, 15 стих, Євангелія від Луки. Читаємо за одного мужа Божого. «И он будет велик перед Господом». Помните, да? Это Иоанн Креститель. «И не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Святой своей». Опять-таки, вино и секера, да? И противопоставление, исполнение Духом Святым. Говорит, что он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева Матери своей, для того, чтобы совершить свое служение, для того, чтобы это служение было успешным. Он еще от чрева матери своей исполнится Духом Святым. Еще один такой, ну, стих, который я когда читал, готовился, я просто был удивлен. Деяния, 6 глава, 3 стих. Давайте прочитаем. Деяния, 6 глава, 3 стих. Это тот момент, когда были, избирались диакона. Помните? Давайте с первого стиха. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаении потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из себя, из среды вашей, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Хлеб раздавать? Нужно человек, исполнен Духом Святым. Быть на кухне, резать хлеб, в тарелке разлаживать. Нужен человек, исполнен Духом Святым. Казалось бы, ну что тут такого сложного? Для этого нужен повар, желательно с образованием и опытом работы. Все. Апостолы говорят, изберите 7 человек, исполнен Духа Святого, для того, чтобы они ходили и вдовам хлеб раздавали. Я удивляюсь. А зачем? Потом вспоминаю другой момент. Да за тем, чтобы 5 хлебам и 2 рыбкам накормить 5000 человек. Когда ты исполнен Духом Святым, тогда и хлеб будешь раздавать, и всем хватит. Тогда и пища эта будет в пользу. Тогда и благословение, и слава будут воздаваться Богу. Когда ты исполнен Духом Святым, не важно, чем ты, что ты делаешь, не важно, чем ты занимаешься, твой труд, твое служение, оно будет перед Богом успешным. Оно будет успешным перед людьми, оно будет пользу приносить и окружающим, и слава Богу будет воздаваться. Когда ты исполнен Духом Святым, тогда твое служение, оно будет приниматься Богом. Тогда твое служение, оно не будет иметь провалов, оно не будет иметь каких-то разочарований, оно не будет уныния иметь, оно не будет бросаться, потом опять бросил, взял. Оно будет идти с радостью, будешь делать твое служение, когда ты исполняешься Духом Святым. Исполнение Духом Святым нужно для того, чтобы иметь силу. Мы читаем Деяния 1 глава 8 стих, да? Помните, Христос сказал ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Мы можем найти примеры в Писании, когда люди исполнялись Духом Святым, получали при этом силу определенную. Давайте прочитаем 13 глава, 9-10 стих. Выборочно читаем. Деяния, 13 глава, 9-10 стих. «Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремил на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался и туда, и сюда, и искал вожатого. Помним этот момент. Исполнение Духом Святым – это сила, которая убирает всякое препятствие, стоящие на пути Евангелии, которые убирают всякое препятствие, которое стоит, преграждает распространение благой вести. Можем прочитать еще один момент, 4 глава, 8-9 стих, тоже Деяния, 4 глава, 8-9 стих. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины Израиля. Если от нас сегодня требуют ответа и в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоров. И там дальше Петр говорит, исполнение Духом Святым, оно всегда несет за собой определенные действия. Оно всегда влечет за собой определенные действия. Исполнение Духом Святым, оно не дано для того, чтобы удовлетворять свои личные какие-то духовные или душевные эмоциональные потребности. К сожалению, многие христиане, они перешли, уклонились вот это вот в эту сторону, что исполняться Духом Святым для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Для того, чтобы удовлетворить духовные потребности, душевные потребности, почувствовать какую-то благодать, определенную эйфорию, и на этом все закончилось. Исполнение Духом Святым, оно дано человеку для того, чтобы совершать служение. Дух Святой, он дает человеку силу, исполняет человека, наполняет Бог Духом Святым для того, чтобы совершать служение, для того, чтобы служить окружающим. Не для того, чтобы просто мне было хорошо какой-то момент во время пения, во время молитвы, неважно, когда я исполняюсь Духом Святым. Потому что многие христиане приходят к этому, вот сегодня хорошее было служение, я так исполнился Духом Святым, и что дальше? Результат, плод твоего исполнения. Что последовало после этого? Если мы читаем Деяния апостолов, исполнившись Духом, сказал тому человеку, он ослеп, исполнился Духом Святым, сказал фарисеям, они начали возмущаться, то, исполнившись Духом Святым, сделал еще что-то, воскресил, исцелил, восстановил. Все происходит от исполнения Духом Святым, не просто, чтобы мне стало хорошо. Не просто, чтобы мои эмоции были удовлетворены, что я почувствовал сегодня что-то необычное. Исполнение Духом Святым нужно для того, чтобы совершать служение. Да, я не говорю, что Дух Святой, он утешитель, он утешает. Но беда в том, что мы зачастую им пользуемся как только утешителем, и не более того. Зачастую мы пользуемся Духом Святым, когда нам тяжело, мы приходим, исполнилось Духом Святым, нам стало хорошо, и на этом все закончилось. В этом наша и беда. Основная задача Духа Святого не просто удовлетворять или же утешать нас. Основная задача Духа Святого – совершать дело Иисуса Христа, распространять благую весть, давать нас, наделять нас силой, сверхъестественной силой для распространения благой вести. Я хочу молиться. Но перед этим расскажу одну историю. Почти 100 лет назад, когда Иван Воронаев прибыл в Одессу, только начинал восстанавливаться, становление происходило Советского Союза, начало 20-х годов. Когда они приплыли в Одессу, их сразу встретили, они с Турции прибыли, конечно, их, ну, перед этим они были в Турции, в Стамбуле служили там. Прибыли в Одессу, их сразу НКВД на допрос. Кто такие американцы, граждане Америки, что хотите, чего вы сюда приехали, что вам надо, чего вы сюда приехали. И знаете, что они сказали, чего они сюда приехали? Они сказали, что мы приехали сюда проповедовать Слово Божье, в силе Духа Святого. Они покрутили виска, подержали их, если не ошибаюсь, неделю или две в камере и отпустили. Говорят, идите проповедуйте. Они приехали сюда проповедовать Слово Божие в силе Духа Святого. У них не было других целей. Ихняя команда Воронаева, она приехала проповедовать Слово Божие в силе Духа Святого. Сегодня нам нужно вооружиться этой мыслью, проповедовать где бы то ни было, кем бы то, кому бы ни проповедовать, но чтобы это было силой Духа Святого, чтобы наше служение, оно было исполнено Духом Святым, приносило свой результат, приносило плод для Царства Божьего. Будем молиться.